являются личные воспоминания ветеранов лыжных бригад. Следует уточнить, фамилии всех ветеранов, представивших документальные свидетельства, встречаются в финансовых ведомостях отдельных подразделений лыжных бригад, что подтверждает их фактическое там пребывание. Жудрак 20 августа 1942 года я со своими товарищами по службе на Тихоокеанском флоте покинул Владивосток. 5 сентября мы прибыли на станцию Ильино Горьковской железной дороги. На следующий день мы добровольно были зачислены в первую лыжную бригаду, формированием которой занимался полковник Судаков. Примечание. Вскоре его назначили командиром 116-й ОНСБР. Наш адрес был такой. Ивановская область, ПО Золина, 254/2. Примечание. ГАОО F3989 OP1D33L6. Долгих. В сентябре 1939 года был призван в ряды ВС СССР. Проходил службу матросом Тихоокеанского флота. Служил на крейсере «Каганович». 19 сентября 1942 года вместе со своими товарищами по службе отправился на Запад и в октябре прибыл в Гороховецкие лагеря, где формировались соединения. Я и мои товарищи по собственному желанию были зачислены в разведроту 1-й ОЛБР. Примечание. ГАОО F3989 OP1D32L56. Тихомиров. Я хотя и не моряк, но в лыжной бригаде находился с самого момента ее формирования и до момента расформирования. Сначала я был замком роты 1-го лыжного батальона, а затем командиром 3-й роты этого батальона. Личный состав бригады от рядового до старшин, а также командиры некоторых взводов были моряки. Примечание. ГАОО F3989 OP1D38L11. Таким образом, воспоминания непосредственных участников событий позволяют сделать следующие выводы о формировании лыжных бригад и их подготовке к боевым действиям. Так же, как и в случае со 116-й ОМСБР, основу для их формирования составили моряки Тихоокеанского флота. Отбор моряков для рядового состава лыжных бригад проходил в основном на добровольной основе. Моряки начали прибывать к месту формирования в августе-сентябре 1942 года. Командирами подразделений, так же, как и в 116-й ОМСБР, в основном были офицеры сухопутных войск, выпускники военных училищ, многие из которых принимали участие в боевых действиях и были направлены в бригаду после излечения в госпиталях. Примечание. В частности, командир бригады майор Понтяр принял командование 1-й ОЛБР после лечения в госпитале, куда он попал после ранения в боях под Сталинградом. Богатый материал для исследования представляют данные о численном составе и вооружении лыжных бригад. Так, в 1-й ОЛБР процентный состав моряков был меньше, чем в 116-й ОМСБР. Из 33 оставшихся в живых рядовых бойцов бригады к флоту имели отношение 28. Остальные 5 прибыли на формирование из госпиталей или были направлены военкоматами Ивановской и Горьковской областей. Всего в лыжной бригаде было порядка 85% моряков. Примечание. Гмурман. Теория вероятности и математическая статистика. Москва, 1997, страница 189. Это высокий показатель, поэтому соединение вполне можно было бы назвать по-другому. Например, первая отдельная морская лыжно-стрелковая бригада. Собственно, такой она и была, и это название более полно отражало бы ее сущность и назначение. Но, как пишет в своей работе «25 морских стрелковых» доктор военно-морских наук, капитан первого ранга Шломин, в последующие годы необходимость в подобных бригадах уменьшилась. Они сохранились только в составе Карельского фронта, на Черноморском и Северном флотах. Примечание. Шломин. 25 морских стрелковых. Военно-исторический журнал 1970, номер 7, страницы с 96 по 99. Конкретизируя факт, приведенный Шломиным, можно отметить, что на действующих фронтах зимой и весной 1943 года сражались всего три бригады, которые комплектовались за счет моряков-тихоокеанцев 116-я, 138-я и 142-я ОМСБР. Примечание. Перечень частей и соединений, принимавших участие в годы Великой Отечественной войны. Справочник. Издательство Генерального штаба Министерства обороны СССР, 1978. А также несколько тысяч моряков в составе других частей и подразделений различного назначения. Да, с 1943 года было прекращено формирование собственно морских бригад, но личный состав флотов постоянно за счет добровольцев еще долго подпитывал части сухопутных войск. Каким был процентный состав моряков во второй отдельной лыжной бригаде, сейчас трудно установить, но известно, что все 125 бойцов первой роты 3-го батальона этой бригады были в прошлом моряками. В списках на получение денежного довольствия против фамилии с инициалами написано «Краснофлотец». Такая же картина наблюдается и в списках третьей роты. Примечание. ЦАМО РФ F-2067, ОП-2, Д-12, Л-237-247. Как видим, рядовой состав второй лыжной бригады был представлен в основном моряками-тихоокеанцами. Этот вывод подтверждается, в частности, воспоминаниями ветерана соединения Шарапова. «Я служил моряком во Владивостоке. В августе 1942 года нас погрузили в эшелон и высадили на станции Ильино, где находились гороховецкие лагеря. Первая, вторая и третья лыжные бригады формировались из моряков-тихоокеанцев. Нас там переодели из морской формы в солдатскую. Нам было разрешено оставить для себя из морской формы одну бескозырку и тельняшку для грозы немецких оккупантов. Я был в составе 3-го отделения 1-го взвода 1-й роты 2-го батальона 2-й отдельной лыжной бригады. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 Д-40 Л-24.